Книга третья, эпизод 11. Вылазка в гнезда. Это стало главной целью на ближайший вечер. Разрешение от главы города было у меня в кармане. Я забрал его еще в обед. Ешу в тот момент выглядел обеспокоенным. «Будь осторожен, Тайдер», — сказал он мне, когда мы вышли из его рабочего кабинета в коридор дома управления. Там, как обычно, сидела очередь на прием. В основном все те же старики, которых я тут уже видел, и которые тогда серьезно беспокоились насчет разгуливающего по городу Мозарта. Правда, на этот раз, увидев меня, они заулыбались и поинтересовались, как дела у моего бога. «Передай Мозарту мою признательность, коллекционер», — попросил старик Орс, подходя ко мне и пожимая мою ладонь сухими узловатыми пальцами. «Скажи, что он славный малый. Все видели, как он нас защищал». «Передам», — кивнул я. Мне вообще было удивительно, как старик Орс умудрился выжить во время атаки бога ночи. Крепкий оказался дед. Я ведь видел, что он не побоялся выйти вместе со всеми на бой с грувимами. К вечеру, когда Брана и Крис вернулись домой с работы, я уже вовсю готовился к вылазке. «И куда это ты намылился?» Брана, конечно, явилась в комнату с вопросами. «Опять в дом к Сише?» Я отвлекся от чистки меча и с улыбкой глянул на сестру. «Я вообще-то у них работаю. Ты забыла?» «Нет, не забыла», — фыркнула она. «Но почему у меня ощущение, что ты у них не работаешь, а чем-то другим занимаешься? Еще и Кристобаля с собой сегодня потащишь. Неужели в саду один не справляешься? И обязательно стричь кусты надо именно ночью? А когда мне еще это делать? Днем я занят тренировками и учебой, а Крис мне поможет». Она прикрыла за собой дверь и спросила шепотом: «Признавайся, ты крутишь шашни с Кайлой Сише?» «Я помощник садовника, Брана». «Какие шашни?» — скривился я. «Можно быть помощником садовника и крутить шашни. И если ты мне врешь, то я тебя прибью». Брана пригрозила мне пальцем, как строгая училка. «И не впутывай брата ни во что, понял? Он тобой восхищается и готов потащиться следом куда угодно. И не забывай, что Крис не маг, у него куча комплексов. Ты знаешь, как ему тяжело на самом деле в тени известного и сильного брата, причем младшего брата. Когда она, наконец, вышла, прихватив с собой жмота, чтобы его покормить, а тот повис на ее руках головой вниз и вывалив язык, в комнату ввалился счастливый Кристобаль. Видеть его таким было приятно. Но в то же время у меня из головы не выходили слова Браны. А ведь я никогда не задумывался, что чувствует Кристобаль насчет того, что он не маг, единственный в нашей семье. «Так куда мы сегодня идем?» — спросил Крис, сгорая от нетерпения. «А то ты сказал, что вечером нам надо куда-то идти, а куда не сказал». Он плюхнулся на кровать рядом со мной и уставился на меч в моих руках. «Можно подержать? Аж завидно». Я никогда не замечал, чтобы Крис мне завидовал. Он всегда был только рад моим успехам, всегда поддерживал и готов был прийти на помощь, о чем бы я ни попросил. Но сейчас мне вдруг стало неловко от того, что я маг, а он нет. Конечно, я вложил рукоять меча ему прямо в ладонь. «Тяжелый! Ох!» Крис заулыбался еще шире. И тут у меня возникла идея. Если я не могу сделать так, чтобы Кристобаль стал магом, то могу помочь ему обрести свою стезю, помимо кулинарной, конечно. «А что надо, чтобы получить лицензию на ревморендер?» — спросил я, глядя, как он жадно рассматривает магический меч и взвешивает его в руке. «Что? Лицензию?» — Кристобаль удивился. «Зачем тебе еще и ревморендер? У тебя и так есть оружие, да еще какое! Я видел, как ты косой сражался. Закачаешься. И мечом, и гарпуном». «Да лицензия не мне нужна», — улыбнулся я. «Тебе». «Ну...» Он замялся, но в его глазах моментально возник интерес. «Надо сдать нормативы по стрельбе из ревморендера, знать его устройство, правила безопасности и все такое. То есть не надо убить дракона, принести в жертву девственницу и заработать миллион за 2 дня». Кристобаль уставился на меня, не сразу поняв, на что я намекаю. «Почему у тебя до сих пор нет лицензии, Крис? Это же не так сложно». «Ну...» — он опять замялся, дернув плечом. «Как-то думал, что... не знаю, не мое, что ли?» «Ага. Я видел, что ты вытворял во время боя с богом ночи. Палил из рендера как профи, гасил грувимов направо и налево. Тут я даже нисколько не преувеличивал. Кристобаль действительно сражался очень смело и вырубал Грувимов огнем из рендера. Он как будто даже смутился от того, что я сказал. «Мне вообще-то нравятся рендеры. Я давно мечтал, но как-то...» Он нахмурился и помрачнел. «Ты так пытаешься меня подбодрить, потому что я жалкий, да?» Я покачал головой, забрал у него меч и вложил в ножны. «Нет, я хочу, чтобы мой брат был рядом, и у него имелось оружие. Сегодня мы идем в гнезда». Его мрачность как рукой сняло. «В гнезда? О-о-о!» Он вскочил и засуетился. «Тогда надо срочно собираться. Еще же ковчег надо хороший арендовать». «Погоди». Я ухватил его за запястье и приостановил. «Нам все уже арендовала гильдия, не суетись. А еще для тебя уже подготовили ревморендер, пока без лицензии. И это не единственное нарушение закона на сегодня. Ты будешь управлять ковчегом, на котором мы отправимся в гнездо Мозарта. Ты лучший капитан лодки, какой только может быть. И даже умеешь отправлять ее в полет и подвешивать на заборе. Мне главное, чтобы ты пошел со мной». Крис замер, глядя мне в глаза, а потом широко и беззаботно улыбнулся, пряча за привычной ухмылкой благодарность. «Да ты такого капитана, как я, вообще нигде не сыщешь. Но для Браны мы оба пошли подрезать кусты. Да я лучший садовник города, особенно по ночам». Я хлопнул его по плечу, и мы начали собираться. На самом деле, когда я предложил Кейничу кандидатуру Кристобаля, Кириус наотрез отказался, но я смог его убедить, рассказав, что брат вытворял на лодке, когда мы уходили от разъяренного Мозарта. Правда, когда я сказал, что Крис лодкой управляет как бог, то Готфред расхохотался так весело, будто я сморозил глупость века. Примерно часа через два я, Крис и Мозарт были готовы. Но когда мы с рюкзаками за спинами вышли из комнаты и гуськом отправились через гостиную на выход, то путь нам неожиданно преградила Брана. Она оглядела нас пристально, с дотошностью таможенника, а потом уткнула руки в бока и спросила: «Что у вас в рюкзаках, господа?» Крис коротко захихикал. «Если ты увидишь, то будешь смеяться». «Да ничего особенного», — ответил я и снял рюкзак, собираясь его расстегнуть, но Брана внезапно отказалась меня досматривать. «Ладно, у вас, в конце концов, должна быть и личная жизнь. Вы мальчики взрослые». Я уж было расслабился, но Брана не собиралась останавливать допрос. «А Мозарт вам зачем? Тоже кусты подрезать?» «Он будет ведра с землей таскать», — тут же нашелся Кристобаль. «Мы же ночные садовники, будем сажать цветы. Госпожа Сише нас только и ждет». Брана закатила глаза, не поверив ни единому слову. «Так и скажите, что на вечеринку потащились. А в рюкзаках у вас выпивка. Могли бы и признаться. Я же не совсем тиранша, чтобы вас не пускать. У вас обоих сейчас возраст такой, вечеринки, девчонки, все дела. Что, я не понимаю, что ли? Но Мозарта вы зачем с собой тащите? Не думаю, что боги умеют танцевать». Я и Крис переглянулись. «С богом у нас больше шансов девочкам понравиться», — выпалил я первое, что на ум пришло. В этот момент за моей спиной раздалось покашливание. «Вы на вечеринку?» Это была Афена. Я обернулся и тут же натолкнулся на ее подозрительный взгляд. Она, конечно, не поверила, что мне сейчас есть дело до вечеринок, но капля сомнения все же закралась. «Я вас провожу, мальчики». Афена быстро накинула куртку и буквально вытолкала нас на улицу. Ну а когда мы спустились с крыльца, то сразу же прямо спросила: «Ну и куда вы на самом деле идете?» «А тебе какая разница?» — возмутился Кристобаль. «Мы у тебя разрешение спрашивать должны?» Афена требовательно уставилась на меня. В ее глазах отчетливо читалось: «Если ты на вечеринку, то желаю обломаться, а вот если ты на тренировку, то возьми меня с собой». «Тебе нельзя с нами», — тихо сказал я, отводя ее в сторону. «Мы отправляемся за пределы города, в гнезда. Как только ты туда сунешься, на тебя нападут. И вообще мы ненадолго». Кажется, если бы я сказал, что иду на вечеринку, то Афена разволновалась бы сильнее, а так она будто испытала облегчение. Девушка не стала допытываться, зачем нам надо в гнезда, и пожелала удачи. «Будьте осторожны», — шепнула она и неожиданно стиснула пальцами мою руку. «Тайдер, не слишком геройствуй, ладно?» Афена отпустила мою ладонь, развернулась и поспешила на крыльцо. «И Браня ни слова!» — почти беззвучно попросил ее Кристобаль. Мозарт же молча махнул рукой девушке, после чего мы втроем быстро отправились в сторону богатого квартала, но только зайдя за угол, сразу же повернули на другую улицу, которая вела к западным воротам. Там нас уже ждали. Стоило нам подойти к пропускному пункту у западных ворот, как из сторожевой башни вышли двое охранников. «Привет, Мойер!» — поздоровался Кристобаль с одним из мужчин. Этого охранника мы уже встречали, когда я только впервые прибыл в Гипериус. Правда, тогда он был более расслаблен, чем сейчас. «Господа, доброго вечера!» — мужчина коротко кивнул, здороваясь. Он даже досматривать нас не стал. Лишь проверил, что это именно мы, осветив фонарем лица, а затем мельком взглянул на Мозарта и кивнул помощникам, разрешая открыть ворота. Когда же мы вышли на причал и начали спускаться по широким ступеням вниз к берегу, то я увидел, что на каменном пирсе меня ждут трое морфи из тех 10, что выделила мне госпожа Сише. Как мы и договаривались, Кейнич сам притащил их сюда, а я собирался оживить и использовать как боевую поддержку. Этим мы нарушили еще один закон республики. Крис никак не мог держать восторга. «Это что, твои морфи?» «О, как же давно я этого ждал, Тайдер! Сделать хоть что-то полезное, а не разносить жратву целыми днями!» У берега на воде ждали 5 крупных ковчегов, в каждом из которых сидело по трое человек и по трое морфи. В 6-й лодке, чуть подальше, находился Кириус Кейнич, а вместе с собой он прихватил еще 3 морфи. 7-я лодка была пришвартована. «Наша!» — кивнул я на нее. «Вперед!» Еще на берегу я и Крис быстро скинули рюкзаки, достав оттуда бронежилеты. Переодевшись, натянули шапки и еще раз проверили оружие. Крис нацепил на ремень ревморендер, который ему специально принесли из гильдии, а я надел на указательный палец новый накопитель из черного металла с таким же черным черепом. Этот перстень мне подарил Кейнич. «На 1000 душ», — сказал он, передавая мне его еще вчера утром. «Бери, пригодится». Конечно, он пригодился. Я уже успел переправить в накопитель сразу 100 душ, на всякий случай. В косе осталось 520 душ. После боя с богом ночи я нашинковал тогда порядочно. «Мы нашинковали», — внезапно возразил Готфред. «И будь готов к сюрпризам от Мозарта. Никто не знает, что будет в его гнезде». «Да вроде готов». Я бросил взгляд на свой рюкзак, наполовину опустевший, и нацепил его обратно на спину. Затем выпустил из перстня 3 души и одним движением ладони отправил их в тела морфи, которые стояли на берегу. Оживив их за секунды, я приказал им залезть в лодку, что они и сделали. Послушно и даже как-то скучно. Я и Крис быстро запрыгнули в лодку. Последним залез Мозарт. Было видно, что ему на воде явно не по себе. Все же это был бог гор, а не морских глубин. «Все хорошо, дружище, это ненадолго», — подбодрил я его, пока Кристобаль отшвартовывал лодку. «Крепче держись за борта». Естественно, Мозарт даже не представлял, куда мы отправляемся. Я не хотел заранее наводить на него тревогу, да и себя подставлять заодно. Мало ли, как отреагирует бог, узнав о гнездах. Мелодично заурчал мотор лодки, Крис взялся за румпель и уверенно отчалил от берега. Правда, брат совсем не ожидал, что именно он будет вести всю эту маленькую флотилию ковчегов. За ним боевым порядком выстроились лодки, а наш ковчег оказался центровым. «Воу!» — заорал Крис, перекрикивая ветер. «Сейчас Кристобаль Ласгалан покажет мастер-класс большим ребятам из гильдии». Он вывернул румпель, набирая скорость и приподнимая нос ковчега, и заскользил по волнам, выходя на глиссер. У берега на воде ждали 5 крупных ковчегов, в каждом из которых сидели по 3 человек и по 3 морфи. В 6-й лодке чуть подальше находился Кириус Кейнич, а вместе с собой он прихватил еще 3 морфи. 7-я лодка была пришвартована. «Наша!» — кивнул я на нее. «Вперед!» Еще на берегу я и Крис быстро скинули рюкзаки, достав оттуда бронежилеты. Переоделись, натянули шапки и еще раз проверили оружие. Крис нацепил на ремень ревморендер, который ему специально принесли из гильдии, а я надел на указательный палец новый накопитель из черного металла с таким же черным черепом. Этот перстень мне подарил Кейнич. «На 1000 душ», — сказал он, передавая мне его еще вчера утром. «Бери, пригодится». Конечно, он пригодился. Я уже успел переправить в накопитель сразу 100 душ на всякий случай. В косе осталось 520 душ. После боя с богом ночи я нашинковал тогда порядочно. «Мы нашинковали», — объявился внезапно Готфред. «И будь готов к сюрпризам от Мозарта. Никто не знает, что будет в его гнезде». «Да вроде готов». Я бросил взгляд на рюкзак, наполовину опустевший, и нацепил его обратно на спину. Затем выпустил из перстня три души и одним движением ладони отправил их в тела морфи, которые стояли на берегу. Оживив их за секунды, я приказал им залезть в лодку, что они и сделали. Послушно и даже как-то скучно. Я и Крис быстро запрыгнули в лодку. Последним залез Мозарт. Было видно, что ему на воде явно не по себе. Все же это был бог гор, а не морских глубин. «Все хорошо, дружище, это ненадолго», — подбодрил я его, пока Кристобаль отшвартовывал лодку. «Крепче держись за борта». Естественно, Мозарт даже не представлял, куда мы отправляемся. Я не хотел заранее наводить на него тревогу, да и себя подставлять заодно. Мало ли, как отреагирует бог, узнав о гнездах. Мелодично заурчал мотор лодки, Крис взялся за румпель и уверенно отчалил от берега. Правда, брат совсем не ожидал, что именно он будет вести всю эту маленькую флотилию ковчегов. За ним боевым порядком выстроились лодки, а наш ковчег оказался центровым. «Воу!» — заорал Крис, перекрикивая ветер. «Сейчас Кристобаль Ласгалан покажет мастер-класс большим ребятам из гильдии!» Он вывернул румпель, набирая скорость, и, приподнимая нос ковчега, и заскользил по волнам, выходя на глиссер. От лодки поднимались брызги. Холодный ветер бил в лицо, и если бы не шапка, то я бы отморозил уши. Мы мчались по вечерней морской глади прямиком в неизвестность. Лучи заката разовели на горизонте и отдавали последнее тепло. От морской глади поднималась марева. Мозарт, вцепившись в борта лодки, смотрел по сторонам и порой морщился, когда брызги попадали ему на лицо. Я видел, как он беспокоится и иногда косится на меня, будто ища поддержки. Я показал ему большой палец, но Мозарт, конечно, меня не понял. Остальные морфи сидели не шелохнувшись и без единой реакции на происходящее. В отличие от богов, они действительно напоминали манекенов, безучастных, будто каменных. Примерно через полчаса мы пронеслись мимо тех самых вулканических островков, где ели пиццу и где я оставил свой терморюкзак, который потом притащил мне жмот. Значит, уже скоро начнется зона гнезд. Еще через полчаса на горизонте показались первые конусы гор и храмы на вершинах, точнее, гнезда. Здания возвышались над морем. Их мерцающие силуэты с изогнутыми крышами, как будто тибетскими, четко вырисовывались на фоне вечернего неба. На высокой скорости все семь лодок дошли до границы. Сейчас никакого забора из желтого кирпича тут не было, и все казалось тихим и спокойным. Просто вода, просто горы, просто гнезда, давно заброшенные. Я повернул голову и посмотрел на соседнюю лодку, в которой сидел Кейнич. Он внимательно следил за периметром, а его помощники готовили оружие на случай, если нападут охранные идолы. Помнится, их тут дохренища, но сейчас будто все вымерло. Крис сбавил скорость, мотор заурчал тише. Наш ковчег первым преодолел границу и направился в сторону той самой горы, где я когда-то очнулся, переброшенный из далекого прошлого. Меня даже мороз пробрал от воспоминаний. Ощущение, что это было лет 10 назад, а ведь прошло не больше пары месяцев. Мозарт сидел рядом и оглядывал горы с гнездами. В его глазах, обычно спокойных, появился золотистый блеск нетерпения, а на лице отразилась настороженность. Он крепче стиснул борта лодки, напряженно вздыхая, будто что-то почувствовал. Я и сам напрягся. Мы все ближе подбирались к гнезду Мозарта. Крис аккуратно лавировал между горами, корягами и торчащими кочками, пока все было тихо. Гнезда на вершинах стояли мертвыми громадами. Трава по склонам гор ровно шумела от легкого ветра, умиротворяюще булькала вода, пахла водорослями и соленой сыростью. За нами шли остальные лодки и коллекционеры, готовые сию секунду атаковать. Кейнич следил за округой, но и с Мозарта глаз не спускал, приготовив гарпун. И вот, наконец, мы начали приближаться к той самой горе. Гнездо Мозарта блестело золотистой крышей, хлопало разноцветными кусками ткани, развешанными над крыльцом, как праздничные флаги. Все было почти как прежде, только раньше гору покрывала идеально ровная трава, а теперь она росла как попало, торчала пучками, как на самом распоследнем пустыре. Внезапно Мозарт поднялся в полный рост прямо в лодке, и та опасно качнулась. «Сядь, Мозарт!» Я рванулся к нему и потянул за руку, заставляя прижать зад к лавке. Он послушно сел, но не переставал смотреть на свою гору и свое гнездо. Бог узнал это место. «Малыш Мозарт разволновался», — заметил Готфред. «Следи за ним. Если взбрыкнет, ты знаешь, что делать». «Я очень надеялся, что до взбрыкнет у нас не дойдет, поэтому, прежде чем сюда соваться, досконально изучил все, что известно о божественных гнездах. Не только из книг, но еще и от Кейнича. Ведь он с этим сталкивался не впервые. Выяснилось, что о гнездах не так уж много известно. Они появились в эпоху Одинай, когда боги начали освобождаться от людей. Эти храмы вместе с горами создавали сами люди, а охраняли и следили за чистотой так называемые охранные идолы. Существа, имеющиеся у каждого бога, даже самого мелкого. Они не были похожи на грувимов и не имели души. Они не покидали свою гору и воду вокруг, всегда охраняя гнездо. У всех идолов, как и у некоторых грувимов, была способность насылать карму на любого, кто сунется на гору. Это было что-то вроде ядовитого укуса или заклятия. И тут кому как повезет. Могла быть совсем легкая карма, вроде простуды. А могла быть карма даже на смерть или тяжелую болезнь, от которой почти невозможно избавиться. Судя по всему, настоящего Тайдера Ласгалена укусил именно такой идол, когда парень сунулся сюда вместе с братом. Смерть от укуса наступила практически мгновенная, и если бы не мое появление вместе с Готфредом, то Брана и Крис остались бы без младшего брата. Было также известно, что тяжелую карму мог снять только тот же самый идол, который наложил заклятие, никак иначе. И найти того самого идола среди сотен других было почти невозможным. К тому же без хозяина гнезда идолы переставали ухаживать за территорией, но никуда не уходили и порой нападали на мародеров. Зона гнезд имелась не только здесь, возле Гипериуса, но еще в 7 местах. По крайней мере, тех, которые были известны человечеству. 3 зоны с гнездами богов деревянного и каменного класса были полностью разорены. А вот остальные зоны находились в землях Рассвета, и все экспедиции Ордена Тайн, отправленные туда, погибли. Никто не вернулся, чтобы рассказать, что именно в этих гнездах не так. А вообще гнезда создавались раньше с одной лишь целью — для отдыха богов и хранения их артефактов. Это часть силы бога, заключенная в вещи. Сами боги не часто посещали свои гнезда, лишь когда требовалась подпитка силы, и поймать их там было нереально. Артефакты же в обычных человеческих руках были почти бесполезными, но Орден Тайн все равно за ними охотился. Они изучали их, пытаясь найти слабое место врага. Не гнушались скупать артефакты у черных копателей и охотников за божественным добром, поэтому многие гнезда были так быстро разорены. Тайдер и Кристобаль Ласгалены тоже приложили руку к разорению гнезд, выкрав тогда золотой лук у Мозарта. И сейчас я смотрел на бога гор, на его лук в колчане за спиной, и с некоторой виной вспоминал то жуткое приключение. «Дом!» — вдруг протяжно прошептал Мозарт, глядя на гнездо с тоской и радостью. Наконец лодка приблизилась к травянистому склону горы. Мозарт снова дернулся в сторону борта, но я в очередной раз удержал его. «Не торопись, дружище, спокойно!» Он пронзительно посмотрел на меня. «Мозарт хочет домой!» «Я знаю». «Прибыли!» — негромко оповестил Крис, останавливая ковчег. Мы быстро высадились на берег. Я, Мозарт и 2 Морфи. В лодке остались Крис и еще 1 Морфи ему в поддержку. Они должны были ждать здесь и при любой опасности быстро отчаливать от берега. Остальные лодки окружили гору со всех сторон. Высадились не все. Часть людей и Морфи также оставались в ковчегах, готовые отплыть немедленно. На берег вместе со мной сошел Кейнич, 3 его Морфи и 2 помощников-коллекционеров. «Вперед!» — кивнул я ему. «Только близко к Мозарту не подходите». Я вместе с богом гор отправился к вершине. Остальные прикрывали тыл и по флангам. Под ногами зашуршала высокая влажная трава. Ветер обдувал лицо, принося запахи холодного моря. Хлопали куски ткани на гнезде, а впереди возвышалась громада храма. Мозарт грузно шагал рядом, стараясь не рваться вперед, но порой не сдерживался и все-таки ускорял движение. «Спокойно, дружище», — опять сказал я. «Мы просто в гости». Когда мы были где-то на середине склона, по всей горе начали подниматься силуэты охранных идолов горы. Они не нападали, а лишь наблюдали за нами, будто никак не могли понять, что в морфе находится их бог. Из густой травы на нас смотрели блестящие золотистые глаза, десятки глаз. Не знаю точно, как выглядели эти идолы, в темноте сложно было разглядеть, да и трава мешала. Это было что-то вроде мелких химер, размером с собаку, не больше. Они стояли на задних лапах, и их приплюснутые морды, похожие на бульдожьи, были спокойны и насторожены. Значит, одна из таких тварей тогда и укусила Тайдера за ногу. «Опасные звери», — сказал Готфред. «Никогда не любил идолов, хотя они у меня тоже могут быть. Если ты построишь мне гнездо, то такие гадкие зверюшки тоже заселят мою гору. Вот уж будет весело». Я даже не представлял, какие могут быть охранные идолы у гнезда такого сильного бога, как Готфред. Наверняка намного страшнее, чем эти бульдоги на задних лапах. И карму, скорее всего, они могут насылать куда серьезнее. Внезапно охранные идолы начали подбираться ближе. По всей горе зашуршала трава, и отовсюду показались бульдожьи морды с золотистыми глазами. Они начали нас окружать и оттеснять сопровождение. Кириус Кейнич и его помощники остались позади. Дорогу им перекрыли идолы, встав стеной. Я быстро обернулся и показал жестом: «Оставайтесь тут, все в порядке». Кейнич кивнул, но было видно, что ситуация ему не нравится. Он не мог ее контролировать. Не видеть, не участвовать в ней, не прийти на помощь, если понадобится. Охранные идолы собрались вокруг меня, двух моих Морфи и Мозарта плотным полукольцом и последовали за нами. И вот мы дошли до крыльца, у которого стояла статуя бога гор. Теперь я знал это точно. Это был золотой ястреб. Еще одна такая же фигура возвышалась на крыше гнезда. «Мозарт», — тихо произнес Мозарт, окинув взглядом статую на крыльце, и начал подниматься по ступеням. Я пошел рядом, а вот идолы остались позади, не осмелись взойти на крыльцо своего хозяина. С каждой ступенью Мозарт дышал все тяжелее, будто нес груз на своих плечах. «Дом!» — услышал я его выдох. Крупные руки Мозарта жадно потянулись к кольцам на двухстворчатых дверях. Те открылись перед ним тягуче и медленно, с утробным скрипом, будто весили тонну. Внутри было темно и холодно, но стоило богу гор ступить в гнездо, как по стенам сами собой начали вспыхивать факелы и лампады. Загорелись даже переломанные свечи, что валялись на полу. Зал озарился светом и теплом огня. «Мозарт дома!» — громче сказал Мозарт, шагая дальше. А загнившие факелы, разбитые лампады и сломанные свечи все загорались. Стены, почерневшие от плесени, отражали блики света. На потолке покачивалась и вздрагивала паутина, а пол был завален каменной крошкой и залит лужами. Из протекающей крыши капало, пахло плесенью. Пустой алтарь был повален на бок, а на его крышке углем было написано «Смерть богам». Рядом остались следы старого кострища. Все это выглядело так, будто тут побывала толпа вандалов, но бога гор разруха не смущала. Он улыбался, радуясь, что вернулся домой. «Мозарт дома», — все повторял он и с любовью оглядывал разоренное людьми гнездо, которое они сами когда-то для него и построили. Я подошел к поваленному алтарю и ухватился за его край, чтобы поднять. Мозарт помог мне, и мы вместе поставили алтарь ровно, как и должно быть. Ладонь бога гор легла на пыльную крышку прямо на надпись «Смерть богам», а потом он вытянул свой лук из колчана и положил на изуродованный алтарь. Противоположная стена гнезда замерцала даже через пятна грязи и плесени, и только сейчас я заметил, что на ней есть рисунок. Огромный золотой ястреб, расправивший крылья. «Мозарт, бог гор», — прошептал Мозарт, глядя на стену. Я буквально физически ощутил, как тоска разрывает его, как ему хочется свободы, но попросить ее он был не вправе. «Мозарт», — повернулся я к нему, — «ты обязательно будешь свободен. Когда война закончится, ты будешь свободен. Клянусь, я отпущу тебя». и мы приведем твое гнездо в порядок». Он повернул голову и посмотрел мне в глаза. «Мозарт верит хозяину». «А хозяин верит Мозарту?» Вопрос прозвучал так неожиданно, что я растерялся. «И куда это он клонит?» — занервничал Готфрид. Ответить я не успел. Пол под ногами задрожал. Лужи покрылись рябью, будто затряслась сама гора.